Глава шестая. Наученным трагическим опытом прошлого, Алекс решил не бродить самостоятельно по лайнеру размером с город, а сразу направиться к стойке информации. Благо, легко найти центральный атриум, или как там назывался этот огромный торговый зал с безумным количеством лифтов и третьим этажами всевозможных бутиков, двумя клубами, рестораном и даже кинотеатром на 5 залов. Иногда, когда видишь подобное вживую, начинаешь думать, а как люди жили до изобретения Magic Lens? Они ведь и тогда умудрялись строить такие махины, и при этом без помощи магической инженерии. Алекс достал сигарету и закурил. Проходящий мимо орк-охранник хотел что-то возразить, но, наткнувшись на лиловое пламя на руках и в глазах явно уставшего и чем-то недовольного черного мага, предпочел сделать вид, что ничего не заметил. «Наверное, полукровка». Дом отпустил привычную расистскую шутку и чуть было не споткнулся на пороге эскалатора. «И кто в здравом уме ставит блядские пороги перед эскалатором?» Мысль о карме, естественно, дума не тревожила. Игнорируя нервные, порой обидные замечания отдыхающих, преимущественно людей, фейри, эльфов и гномов, остальные расы жили куда беднее, Алекс таки добрался до стойки ресепшн. Сделанная в стиле минимализма и хай-тека, она, к удивлению привыкшего к полной автоматизации и грядущей роботизации Алекса, имела один небольшой нюанс, местами небольшой, а другими местами, куда более приятными, чем просто рост, была вполне себе впечатляющей и соблазнительной. Как и всегда при дурном настроении, Алекс хотел напиться, потрахаться и подраться. И не надо говорить, что, скорее всего, прошлой ночью он поставил галочки напротив всех 3 пунктов. Желания имеют одну неприятную особенность. Если ты не помнишь их исполнение, то гештальт как-то не закрывается. Поправив воображаемую шляпу и совсем невоображаемый полуразвязанный галстук, Алекс подошел к стойке и с наслаждением вдохнул аромат пряных духов. Девушке было лет 19, максимум 20. Яркие серые глаза, спокойные и несколько отрешенно, взирали на снующих среди бутиков покупателей. Красно-белая форма, в которой щеголяла вся команда лайнера, нисколько не портила ее подтянутую фигуру. Брюки, наоборот, только подчеркивали в меру пышные бедра и стройную линию ног. Белый поясок выделял тонкий стан, а трещащая пуговица на жилетке, помогающая блузке и лифчике удержать рвущиеся на волю аргументы девушки. Ну, она трещала. Надо ли говорить больше? Не то чтобы Алекс был фанатом фигуры песочные часы, скорее он просто являлся жарким поклонником женского пола. «Мисс», — поздоровался Алекс, предварительно поправив воронье гнездо на голове и дыхнув на ладони. Воняло, конечно, но не так, чтобы почувствовать на расстоянии. Девушка отвлеклась от созерцания бесконечности и повернулась к Алексу. Сперва на ее лице отразилась скука и предвкушение уже опостолевшего, безыдейного и безвкусного флирта, но, окинув дома взглядом женщины, знающей, что она красива, леди немного ожила. Все же и он сам, даже в таком виде, был довольно недурен собой. «Чем могу помочь, мистер...» «Думский», — представился Алекс. «Профессор Думский, если быть точным». «Профессор?» — удивилась леди. «А вам?» 20, — Алекс задумался. 25, пожалуй». «А почему так не уверена?» Она так хлопнула ресницами, что у Дума само собой воображение возникла сцена, где эта леди точно так же хлопала ресницами, только стоя на коленях, и... «Проклятие!» «Трудный период», — отмахнулся Алекс. «Каждый день за 3». Она улыбнулась, все еще скучающая, но с неким авансом на будущие юморески. «Мне требуется ваша помощь, мисс...» «Анна». «Мисс Анна», — кивнула Алекс. «Вы знаете, я попал в неловкое положение». Девушка хмыкнула. «Ну да, видок еще тот. Потрёпанный костюм, запах, следы засосов на шее и бешеный взгляд зеленых глаз». «Я вижу». Леди скрестила руки на груди, вернее, под грудью. Размер 4, 100%. Стоячий, не обвисший, как это часто бывает с большой грудью, у Алекса взгляд намётан, определяет безошибочно. «Чем же я могу вам помочь?» У мага в уме крутились сотни идей, как Анна могла ему помочь, в каких позах и сколько раз. Но, увы, он не мог позволить себе отпустить сальную шутку. Они оба для этого были слишком трезвы, так что приходилось поддерживать антураж социальной пляски под названием «флирт». Вместо ответа Дум таинственно улыбнулся, после чего, якобы одернув себя и спохватившись, взмахнул рукой, отправляя на местный хаб удостоверение личности. Хоть какая-то польза от проклятых линз. «Не могу отыскать свою каюту», — с небольшой паузой, чуть тише, чем следовало, произнес Алекс. Она кивнула, и ее яркий маникюр защелкал по клавишам клавиатуры. «Прошу прощения, вам, наверное, это часто говорят, но...» Она отвлеклась и посмотрела на Алекса с разочарованием, видимо, ожидала банального, плесневелого, пахнущего немытым нижним бельем и грязными салфетками подката. «У вас поразительно красивый кончик носа». Анна снова хлопнула ресницами. Какое-то время она стояла молча, осмысливая услышанное. «Простите, что?» — переспросила она. «Кончик носа», — повторил Алекс и профессионально сверкнул глазами. «Честно, я еще никогда не видел такого красивого кончика носа». «Спасибо», — улыбнулась Анна и вернулась к работе. Алекс же, как опытный охотник, остался ждать знака. Да, он, конечно, мудак, но мудак трезвый, и приставать к девушке, которая так каждый день испытывает на себе все прелести сочетания своей должности и внешности. Нет, на такую низость Дум пойти не мог. Разумеется, если Анна и сама не против, и... Знак не заставил себя ждать. В процессе щелкания Анна ненадолго отвлеклась, посмотрела Думу прямо в глаза и с легкой улыбкой поправила волосы, заправив и без того ровно лежащую прядь за ухо. «Ваша каюта 17B на второй палубе». Она вытащила из принтера ключ-карту и положила на стойку, не спеша убирать руку. Намек был до того прозрачен, что даже Грибовский бы понял. Алекс накрыл ладонь своей и отдернул несколько позже, чем обязывали правила приличия. «Ой, простите», — произнес он тоном, который не то что выдавал сожаление о произошедшем, но скорее даже наоборот. Улыбка Анны стала только шире, но и оставалось лишь подсечь. «Вы знаете, я страдаю редкой болезнью, топографическим кретинизмом. Могу заблудиться буквально». Алекс быстро мазнул взглядом по ее фигуре и продолжил. «Где угодно». Будучи в какой-то степени джентльменом, он решил дать Анне возможность закончить флирт тем, чем обычно флирт и заканчивается. Ничем. Легким приятным воспоминанием и чуть более позитивным днем, чем до. «Вас проводить?» — спросила леди. Если, конечно, у флиртующих нет других идей. Я был бы вам признать... «Профессор! Профессор Думскин! Я-то думал, что вы все еще отсыпаетесь!» Алекс прикрыл глаза и медленно задышал, считая в уме до 10. Этот громогласный, вечно позитивный и лишенный всяческого намека на интеллект голос он узнал бы из тысячи. Правда, зазвучит 1000 таких голосов, и, скорее всего, гвардии пришлось бы отмазывать своего консультанта от массового геноцида. Оборачиваясь, Алекс уже знал, кого там встретит, и не ошибся в своих догадках. Процессия студентиков, в том числе группы П-52, возглавляемая тренером Маклаганом, двигалась в сторону лифтов. Если кто-то забыл про Маклагана, то это накачанный здоровяк, по совместительству главный наставник боевого факультета. Загорелый, по-мужицки красивый, словно, мать его, с обложки какого-то гейского журнала сошедший, ну или календаря пожарных. Алекс широко улыбнулся и на одних только инстинктах собирался запулить в ублюдка одним мерзким проклятием, но вовремя натолкнулся на беспокойное лицо Мары. Полукровка Гломбуд всегда действовала на него успокаивающе, отрезвляюще. Возможно, именно поэтому иногда Думу хотелось ее прибить. «Как хорошо, что мы с вами встретились!» Здоровяк подлетел к Алексу и приятельски хлопнул его по плечу. Мало того, что чуть ключицу не перешиб, так еще и навонял своим аксом. «Ага», — фыркнул Дум. «Увиделись, можно и попрощаться. Выход в любом месте, где заканчивается палуба». Тренер засмеялся так громко, что несколько орков обернулись в поисках своего сородича. «Вы, как всегда, шутите, профессор». Дум глянул за спину здоровяку и посмотрел на своих подаванов. Те старательно делали вид, что ничего не замечают. Бруты. Решили ему перо под ребро, на то и спину. И это после всех тех гадостей и подлянок, которые он им сделал. Неблагодарные. «А мы как раз собираемся с птенчиками на верхнюю палубу. После недавних неприятных событий требуется поднять боевой дух, ну и заодно проведем тренировку по боевому применению знаний и отработку навыков работы в команде». «Ага». Алекс выставил большой палец. «Супер, пизду, валяйте, а у меня...» Дум обернулся обратно к Ане, но той уже и след простыл. Он лишь мельком увидел ее весьма очаровательные формы в компании пожилой пары, которым явно требовалась помощь в поиске своей сраной совести. Ладно, если два пункта из трех выполнить не получается, то всегда остается последний. А у меня... Алекс повернулся обратно к Маклагну и также по-небратски хлопнул того по плечу. «Как раз есть свободный часик, чтобы к вам присоединиться». «Отлично! Вы буквально сняли у меня с языка, профессор. Как раз хотелось вам предложить составить нам компанию. Пойдемте, я выбил у капитана время на вертолеты и площадки, вплоть до самого заката». «Да?» Улыбку Алекса в этот момент легко можно было заносить в учебник, как отличить маньяка-социопата по улыбке. «Как здорово! Спасибо за приглашение, тренер!» И в обнимку профессор и тренер зашагали в сторону лифта, а где-то позади ёжилась пятерка студентов из группы Б-52.